Она снова увидела Симона уже во время обеденного перерыва, когда он принес от грузовика их сэндвичи. Симон бросил на траву свою куртку, и они вместе уселись на нее. Он с аппетитом вгрызся в хрустящую булочку. Зубы у него были почти как у ребенка, очень маленькие, белые, далеко отстоящие друг от друга. «Смотри-ка, что за идиот гонит Мерседес по колее на такой скорости?» «Это Серж, мой менеджер. Я с ним живу». «Ага. Ну, тогда я смываюсь». В его голосе не было ни удивления, ни разочарования. Месяц спустя вышел календарь с рекламой шин. Сам выход этого ежегодного календаря был заметным событием и обставлялся весьма пышно. Процедура презентации готовилась одним из известных режиссеров кино или театра. Ее снимал кто-нибудь из самых знаменитых фотографов, а календари коллекционировали как антикварные издания. Календарь 1964 года, в котором впервые появилось изображение Лили, буквально за одну ночь стал сенсацией. Каждый художественный редактор, каждый директор рекламного агентства и каждый дизайнер стремились приобрести себе по экземпляру. Каждый шофер грузовика вешал у себя в кабине ее снимок и глазел на него. Каждый школьник мечтал о Лили, да и многие из их отцов тоже. За две недели весь тираж календаря был распродан, его перепродавали по цене в 8 раз превышавшей первоначальную. Тираж второго издания составил уже 250 000 и разошелся так же быстро, как и первый выпуск. Практически за день Лили стала не просто известной, но скандально известной. Она не могла появиться на улице, чтобы не оказаться немедленно узнанной. Одним из преимуществ ее низкой самооценки еще долго зарождающегося чувства собственного достоинства, как обнаружила Лили, оказалось то, что ей не составило особого труда не обращать никакого внимания на собственный образ сексуальной, крутой и многоопытной маленькой потаскушки. Серж научил ее, как нужно, обязательно шепотом, говорить журналистам, что она сирота. «Если ты сирота», — втолковывал он ей, — «это добавит тебе известности. Сиротка всегда вызывает у людей сочувствие и расположение к себе». Лили никогда не должна была больше нести всякую околесицу насчет своей таинственной мамочки. Во-первых, это разрушало бы тот ее образ, который начал выстраивать Серж. А во-вторых, он вовсе не хотел, чтобы завтра же появилось сотни чокнутых бродяжек, которые бы объявили себя мамами Лили и попытались бы оттяпать в свою пользу половину ее доходов. После успеха календаря стали продаваться и те ее снимки, что были сделаны еще раньше. А порнофильмы с ее участием перепродавались на черном рынке по таким ценам, на фоне которых доходы Сержа казались уже неприлично ничтожными. Он консультировался с юристами и бухгалтерами, обсуждая с ними те налоговые преимущества, которые предоставляли Андорра, Джерси или Монако, или же регистрации компании на Каймановых островах или на Багамах, Панаме или Мексике. Он выяснял, что выгоднее, выплачивать ли деньги голландским юристам, чтобы они переводили их на закрытые номерные счета в швейцарских банках, или же платить швейцарским адвокатам, которые могли бы организовать общество, выступающее в роли представителя крупнейших кинозвезд. За и против всех этих идей и планов размеры гонораров и комиссионных с Лили никогда не обсуждались, потому что она не владела никакими авторскими правами и никакой собственностью. Она работала по контракту с Sergio Productions, а значит, полностью принадлежала Сержу. На долю самой Лили доставались лишь сальные ухмылки, плотоядные взгляды да сплетни. Их было столько, что справиться с ними было выше ее сил. И потому каждого, кто попадался на ее пути, она стала встречать с настороженностью и недоверием. А что еще ей оставалось делать? Глава 33. Однажды, вскоре после того, как исполнилась третья годовщина свадьбы Пейган, теплым весенним днем 1965 года, Кейт и Пейган сидели в саду и играли в какую-то детскую карточную игру. «Бастеру не очень-то нравится в Лондоне», — сказала Пейган, тасуя карты. «Он все еще скучает по Корнуоллу, бедняжка. Честно говоря, я тоже скучаю». Они начали новую игру. «Я тебе не рассказывала, что Кристофер крупно поговорил с мамой? Они как-то сидели в библиотеке и разговаривали такими тихими, вежливыми и противными голосами». «Шлеп!» — карта с треском легла на стол. «И вдруг бах-трак-трарах! И на следующий день мы все вместе отправляемся к адвокату в Сент-Остел. Шлеп! Вот тебе!» Кристофер заявляет адвокату, что он бы никогда не допустил того, чтобы моему попечителю было позволено сдать мою собственность в аренду самому себе. Хотя я-то сама ни минуты не сомневаюсь, что мамочка представила в свое время это дело адвокату совсем не в таком ключе. Он считал, что она просто управляет имением в мое отсутствие, и он даже понятия не имел, шлеп, о существовании и содержании ее завещания. Его составил для нее какой-то мошенник в Лондоне. Вот тебе еще разок. Так вот, за 10 фунтов пошлины, шлеп, ах ты корова, за 10 минут пошлины я приобрела право выкупить после смерти мамы все ее акции оздоровительного центра по номиналу. А еще за 10 фунтов я, шлеп, вот черт, я получила право выкупить все акции Селмы в случае ее смерти по текущей их стоимости. Опять не моя карта. Понимаешь, что это означает? Это означает, что Селма, шлеп, спасибочки, не сможет наложить свою лапу на Трелани, если мамочка сыграет в ящик. И если я их обеих переживу, шлеп, то в конце концов я получу назад все имение и еще оздоровительный центр в придачу. Но это же великолепно, — воскликнула Кейт. Шлеп, ого, какая гора, пик и бубен. Спасибо тебе. Опять ты выиграла, корова, — проговорила Пейган. Ну да ладно, порадуйся. А то я хочу просить твоей помощи в одном деликатном деле. Что опять стряслось? — спросила Кейт. Я сделала для себя два вывода, — принялась объяснять Пейган. И в обоих случаях нужна твоя помощь. Во-первых, я люблю Кристофера гораздо больше, чем выпивку. А во-вторых, я люблю его так сильно, что если он умрет, я этого не перенесу. Умереть, как ты знаешь, он может в любой момент, и тогда у меня после него ничего не останется. Ну, я имею в виду, не останется ничего от Кристофера. То есть я хочу от него ребенка. Даже если это его убьет, я хочу ребенка от Кристофера. А разве ты не можешь воспользоваться искусственным оплодотворением? Нет, конечно. Терпеть не могу ничего искусственного. Я хочу, чтобы наш ребенок был зачат в акте любви, даже если этот акт станет для нас последним. Кейт была шокирована безжалостностью Пейгана и ее логики. Несмотря на все предупреждения врача? Несмотря на все предупреждения врача, дорогая. Так вот, я хочу, чтобы ты помогла мне соблазнить Кристофера, потому что я знаю, что сам он никогда на это не согласится. Кейт от удивления не могла вымолвить ни слова. Я хочу, чтобы ты помогла мне вычислить мой самый опасный период. Обычно всегда вычисляют самый безопасный период, а мне нужно прям противоположное. Определить период наиболее опасный, когда зачатие наиболее вероятно. Мне надо, чтобы ты меня контролировала, потому что я ужасно плохо считаю. А такая возможность представится мне только один раз. А если одного раза окажется недостаточно? Но ведь тогда его оказалось достаточно, помнишь? В Швейцарии. Один единственный раз, и появилась эта очаровательная малышка. Давай не будем об этом говорить, а то я зареву. Они обе тяжело вздохнули. «Я была в консультации», — продолжала Пейган. «Мне объяснили, как составлять график, и дали специальный градусник. Я каждое утро буду мерить температуру, но я хочу, чтобы график вела ты. Я сама обязательно забуду его где-нибудь на камине или на столе, и тогда Кристофер наткнется на него и все поймет. Когда температура чуть-чуть упадет, значит, скоро начнется овуляция. После овуляции она повышается на несколько долей градуса и держится так до начала месячных. Поэтому действовать надо будет, когда температура снизится. В консультации сказали, что прежде чем начинать активную ночную жизнь, лучше на протяжении 2-3 месяцев понаблюдать за всеми особенностями своего цикла. Поначалу Кейт крайне не понравилась вся эта затея, и она отказалась участвовать в ее осуществлении, но в конце концов Пейган удалось уговорить ее. Теперь каждое утро, как только Кристофер уезжал в институт, Пейган звонила подруге и говорила ей свою температуру. На протяжении первых 2 месяцев после того, как они начали эти наблюдения, они не замечали особенной разницы, но на 3-й месяц настал момент, когда у них не было никаких сомнений, температура упала. На 4-й месяц, в тот благословенный день, когда и луна была в нужной четверти, и градусник со всей определенностью качнулся вниз, Пейган, расчетливая и целеустремленная, как тигрица, приготовилась соблазнять своего законного супруга. На следующее утро она докладывала Кейт, как все прошло. Я помчалась в магазин, дорогая, и купила немного семги, пирог с дичью и настоящей деревенской черной смородины. Потом включила отопление на максимум. А когда он вернулся с работы, я сидела и ждала его в розовой кисейной арабской ночной рубашке, под которой ничего не было. К его приходу я уже открыла бутылочку Обриона 59-го года. И как только он уселся за стол, дала ему большущий стакан мятного коктейля. Чистый бурбон. А в него кладешь немного мяты, смешанной с разведенным сахаром. Аромат был просто божественный. «Как ты думаешь?» — спросила я его. «Достаточно крепко. Ты ведь знаешь, сама я не могу определить». Дорогая, там было 6 столовых ложек чистого бурбона, но это было совершенно незаметно из-за мяты с сахаром. Все остальное было уже легко. К сожалению, все произошло очень быстро, так что особого удовольствия я не испытала. Ты себе не представляешь, как он потом рассердился. Правда, он старался сдерживаться, чтобы давление не подскочило слишком сильно. Как ни странно, но она действительно забеременела. Кристофер, преодолев первоначальный гнев и свыкнувшись с происшедшим, был теперь чрезвычайно доволен и счастлив. Пейган, забравшись как-то к нему на колени, хотя она была для этого великовата и тяжеловата, говорила о том, что обязательно хочет девочку, такую очаровательную малышку с огромными карими глазищами. Кристофер расхохотался. «Ну, такой у тебя не будет, дорогая». «Почему?» «Потому что и у тебя, и у меня голубые глаза». А если оба родителя голубоглазые, у них по законам генетики не может быть ребенка с карими глазами. Что значит «по законам генетики»? Он привлек ее к себе и принялся гладить ее темные с красноватым отливом волосы. В ядре каждой клетки человека есть 2 набора генов, по одному от каждого из родителей. В зародыше оба эти набора соединяются вместе и предопределяют наследственные черты ребенка. Кристофер провел пальцем по бровям Пейган, разлетающимся в стороны, как 2 крыла. Так вот, если говорить о тех генах, которые определяют цвет глаз, то голубоглазый ребенок рождается только в том случае, если у обоих его родителей глаза тоже голубые. Ген, определяющий голубой цвет глаз, относится к тому типу генов, которые называются рецессивными, то есть отступающими при взаимодействии с другими генами. Это значит, что если у одного из родителей карие глаза, а у другого голубые, то у ребенка обязательно будут карие и никогда не будет голубых. А еще это значит, что если у обоих родителей глаза чисто голубые, то у их ребенка глаза тоже будут только голубыми. Ребенок с карими глазами у них родиться не может. А с ореховыми? Но, разумеется, могут быть разные оттенки. Глаза могут быть зеленовато-голубые или светло-карие. Есть небольшая вероятность того, что прорвутся вдруг гены какого-нибудь из дальних предков, хотя это очень маловероятно. Но этого никогда не бывает, если оба родителя имеют одинаковый чистый цвет глаз. Он слегка потянулся и поцеловал Пейган в бровь. Генетически невозможно, чтобы у 2 чисто голубоглазых людей родился бы ребенок с чисто карими глазами. Пейган закрыла глаза и прижалась к его груди. «Так что, раз у нас с тобой голубые глаза, мы своему ребенку передадим только голубые гены. И твоя малышка, дорогая, будет голубоглазой. Надеюсь, она будет во всем похожа на тебя». Девочка, которую назвали Софией, родилась летом 1966 года. Пейган оказалась на удивление отличной матерью. Вся ее неаккуратность и разбросанность исчезли мгновенно. Это страшно удивляло Кей до тех пор, пока она как-то не увидела Пейган, игравшую на ковре с Софией. Понаблюдав немного за подругой, Кейт поняла, что Пейган относится к своей дочери точно так же, как она относилась к животным, с гораздо большим вниманием и любовью, чем к людям, особенно взрослым. Кейт, естественно, попросили быть крестной матерью. «Послушай, дорогая», — говорил ей Пейган, — «для меня все это очень серьезно. Надеюсь, в моей жизни больше не будет никаких катастроф, но я хочу, чтобы ты была такой крестной, к которой София могла бы всегда прийти за помощью и поддержкой. Я хочу, чтобы ты всегда и во всем была ее союзницей, была бы на ее стороне. Будет она того заслуживать или нет? Откровенно говоря, дорогая, я хочу, чтобы у нее было то, чего не было у меня самой, когда мне это было так необходимо». Кейт согласно кивнула, на лице у нее было написано серьезное и торжественное выражение. Она подарила Софии нитку переливающегося изящного жемчуга. Пейган, как и следовало ожидать, заявила: «Пожалуй, я ее пока поношу. Жемчуг теряет блеск, если его не носят, и он не соприкасается с теплой кожей. Какой смысл, если нитка будет лежать в банке?»